как звонко на скобку, бубенчики звенят, по свежему снежку вдаль белую манят. Люблю перезвону в такт, поводья не крутить, как здорово. С ней, упавших хохоча в объятия мои, она в сугробе сгоряча призналась мне в любви. Бубенцы, бубенцы радостно галдят, звон идет во все концы, саночки летят. Послушайте меня, пока лежит снежок, для девушки коня впрягите в свой вазок, и с ней на всем скаку устройте легкий крах, пока она визжит в снегу судьба.